Книга третья. Глава первая. «Ух ты ж, сильная какая!» Подивился Макар Матвеевич, глядя на то, как шаманка грузит фургон для перевозки скота палетами с провизией. Мясо, молоко, сыр, мед, копченая рыба и свежие овощи. Все с ярмарки неподалеку, все в развес и без заводской упаковки, так, чтобы получилось сохранить легенду о собственном хозяйстве. Не удастся объяснить разве что хлеб. Мягкий, будто облачко, и ароматный, что аж слюной захлебываешься. Ну да ничего. Это мелочи. Всю эту вкуснятину ярмарочные мужики выгрузили Макару Матвеевичу прямо на участок. Опьяненный любовью, весь из себя воздушный и задумчивый, он тут же их отпустил и совсем не подумал о том, как самостоятельно справиться с погрузкой. Во-первых, все-таки возраст. Колени уже практически сдались, стоят в дверях и машут ручкой. Ну а во-вторых, вездесущие козлы. Их приходилось постоянно отгонять, потому как они то и дело пытались растрепать невиданные харчи. Ну оно и понятно. Ведь в их козлячьем понимании все, что лежит на земле, по праву принадлежит им. «Работа такая», — улыбнулась Шестакова и играючи подняла палет с мясом, который на вид весил примерно столько же, сколько и она сама. Татуировки альтушки светились. Не так ярко, как во время боя, само собой. На пятую часть от максимальной яркости, а то и поменьше. Можно даже было подумать, что они нарисованы какими-нибудь специальными люминесцентными красками, если бы не тотемный заяц на плече. Ушастый спалил магическую природу происходящего, пришел в движение и прямо сейчас щупал себя за раздутую бицуху. Духи-помощники, в свою очередь, старались оставаться невидимыми. «Ну все», — шаманка отряхнула руки, — «можем ехать». По правде говоря, для нее быстрее было бы дойти до лагеря геологов пешком. Поработать грузчиком Шестакова решила сугубо по доброте душевной и из человеколюбия, а потому-то... «Спасибо, дочка», — Макар Матвеевич к ней тут же оттаял. Именно потому, что он оттаял, прикрыл шаманку перед Василием Ивановичем. Ведь стоило груженному фургончику выехать из удаленки, как его тут же настиг черный джип. «Макар Матвеевич, здорово!» — крикнул Скуфидонский из окна в окно. «Ты куда?» Свою подопечную он не заметил и заметить не мог, потому как кадет Шама уже стекла вниз под торпеду и там затихарилась. Маскироваться она умела. «Продукты геологам везу», — честно ответил дед. «И я туда же, только без продуктов». Смутные сомнения тотчас поселились в голове Макара Матвеевича. «А зачем же тогда?» — отчаянно спросил он. «Гбелич!» — и бровью не поведя ответил Скуфидонский. «Все так», — понял дед. «У него появился конкурент, которому он вовсе и не конкурент. Вот ведь черт. Ну куда ему до Скуфидонского? Молодой, сильный, одаренный при достатке. Еще и происхождение такое, что только позавидовать можно». В присутствии резко нахлынувших эмоций Макар Матвеевич даже подумал, а не поднажать ли прямо сейчас на газ и не направить ли машину прямиком в ближайшую березку. Спасло лишь присутствие Шестаковой. Девка-то ни в чем не виновата. «Макар Матвеевич!» — крикнул Скуф. «Все нормально? Как будто призрака увидел». «Нет-нет!» — дед хрипло откашлялся. «Все нормально!» И решил во что бы то ни стало сражаться за свою позднюю любовь до конца. «Странный он какой-то, по правде говоря. Да и не только он. Дальше по пути к лагерю геологов, а ехать-то тут всего ничего, я нарвался на председателя. Он как раз руководил бригадой мужиков с газелькой, на кузов которой была установлена жирная такая бобина с кабелем, а рядом лежали маленькие низенькие столбы. Газель ехала, бобина разматывалась, а мужики только и успевали вколачивать столбы и крепить кабель. «Геннадий Яковлевич, здорово!» Рядом с ними я тоже не приминул тормознуть. «Чем занят?» «Геологом электричество тянем», — мечтательно произнес председатель, неспешным шагом следуя сбоку от газели. «Хер ли такой мечтательный?» «Вопрос второй, и пока что не заданный. А вот первый я задать не постеснялся. А зачем?» Тут Геннадий Яковлевич вдруг резко опомнился и сам себя сдал. потрогал руку. Ну, а точнее палец, на котором должно было, по идее, обретаться обручальное кольцо. Затем резко вскинул брови, засунул в карман ладошку подлого изменщика, а высунул длань примерного семьянина. И думал, по всей видимости, что я этот маневр не замечу. «Да я чего? Я ничего?» — начал оправдываться председатель. «Это их руководство само со мной связались». Чем лишь укрепил мои подозрения, поскольку я-то знаю, что человеку невиновному оправдываться ни к чему, да и не привык председатель идти так быстро навстречу неведомым руководствам. У него всегда на первом месте выгода, а на втором — лень. А тут буквально действия опережают мысль. «Руководство?» — хмыкнул я. «Это не Нелли Аскольдовна, что ли?» «О, этот ужас в глазах. Как будто бы его взяли за жопу в чем-то очень-очень постыдном. Например, при прогулке по парку в плаще на голое тело». «Да-да-да», — неуверенно ответил председатель. «Вы знакомы?» «Знакомы, знакомы», — кивнул я. «Ну, бывай!» И поехал дальше. Так. И Нелли Аскольдовна посетила в удаленке не только мой дом, что могло бы снять с нее часть подозрений. Все-таки барышня эффектная, статная, в соку, сама об этом прекрасно знает и пользуется. Разводит мужиков на всякое. Макара Матвеевича на провизию, Геннадия Яковлевича на удобство. Со мной, видимо, тоже попыталась, хоть и в меньших масштабах. Вести всю их геологическую шоблу в удаленку я не стал, но, по крайней мере, мадам Белич сама прокатилась в комфортных условиях. Хотя не мадам, мадмуазель. Я ведь сам ее предложил подвести, и даже просить не пришлось, верно? То, что это не менталистка, я знаю точно. Никакого магического воздействия там и близко не было. Это все природное обаяние, харизма и сиськи. Ни больше и ни меньше, и умение всем этим пользоваться. Так вот, повторюсь, то, что Белич прогулялась по удаленке и нахабарила себе с каждого по чуть-чуть, могло бы снять с нее подозрение. Могло бы, но не сняло. А все потому, что она спрашивала насчет Чертановой. Зачем? Почему? Для чего? Откуда она вообще знает о том, что такой человек, как кадет Дольче, существует? Ладно, разберемся. Фух, вынырнула обратно Шестакова. Спасибо, что не сдали, Макар Матвеевич. Да не за что, дочка, улыбнулся дед. А ты это что же, в самоволку ушла? Да нет, что вы. Шаманка похрустела затекшими конечностями. Мне просто очень срочно нужно попасть к психологу. О, как! Ответил дед и задумался. А на кой хрен? Болит что-то? «Да мне не для себя, Макар Матвеевич. Мне для подруги». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Он просто не мог упустить шанс побухтеть при представительнице молодого поколения. Такого странного и непонятного, сплошь в татуировках, да еще и с выбритым виском. «А вот во времена моей молодости психологов не было», — сказал он. «Правда?» «Ну, наверное. Во всяком случае, я о них не слышал». «А к кому же вы тогда ходили со своими проблемами? Ну, ментального характера?» «Да никому мы не ходили», — улыбнулся дед. «Не было никаких проблем. Тогда ведь еще депрессию не изобрели толком. Ни выгораний у нас не было, ни даже панических атак, представляешь?» хохотнул дед. «Я бы, ежели своим курам заявил, что не в ресурсе и работать не могу, так они бы и передохли уже на следующий день. Ведь-то у вас, молодежь, времени лишнего слишком много. Изнежились совсем. Как что не так, сразу бежите к... как там было-то?» Макар Матвеевич начал вспоминать заученную фразу. «К душевному другу с почасовой оплатой, во!» Шестакова улыбнулась, глядя в окошко на поле. Улыбнулась, подумала чуть и не смогла сдержаться от конфликта поколений. «А про психиатров во времена вашей молодости вы слышали?» «Конечно!» — не задумываясь, ответил дед. «Уважаемая профессия, между прочим!» Но тут же смекнул, что над ним подшучивают. «А ты сейчас к чему?» «К тому, что раз вы не слышали про психологов, но слышали про психиатров, возможно, это не совпадение. Возможно, существует некая корреляция между недостатком первых и востребованностью вторых. Макар Матвеевич нахмурился, пытаясь расшифровать мудреные слова. А как расшифровал, спросил. «Поди, вы что ли?» И весело прихрюкнул. «Не без этого, Макар Матвеевич. Вот засранка-то. За словом в карман не лезешь». А вот, собственно говоря, и экспедиция. Когда я впервые привез сюда Белич и профессора Снарского, то оставил их посередине чистого поля. Теперь же тут вырос настоящий палаточный городок. Организованный, правда, сразу видно, не армейский. Палатки все разные, как попало, стоят. Больше на тряпичные фавелы смахивает. Или на табор. Или на бардовский фестиваль, вот только без алкоголя и бородатых людей. Так вот, жилые палатки, получается, россыпью, а по центру городка два шатра стоят. Один явно, что штаб, на нем даже табличка соответствующая висит. А вот второй странный. Слишком уж высокий и большой, больше цирковой напоминает. Во всяком случае, я бы в поход без необходимости такую дуру не взял. Неудобно это, да и накладно. Что ж, кто их геологов поймет? Городок жил своей жизнью. На вездесущих натянутых веревках сушится белье, откуда-то приятно несет костерком, и студентики туда-сюда бродят. Парами почему-то и почему-то без лопат. Зато с компасами и какими-то приборами, очень уж сильно похожими на те, которыми меня ногастые аспирантки Державина проверяли. Фон магически проверяют, что ли? «Стоять!» — выдернул я наугад одного очкастенького. «Как зовут?» «Ангел». Сперва я подумал, что парень издевается, но ангел так ангел. Может, у него кликух такая. Сказал бы позывной. Да только язык не повернется, не того он сорта. Никнейм? А вот это уже ближе. Если уж товарищи годится для боевых действий, то только в виртуальном пространстве. Чем занят, ангел? Ищу. Что ищешь? Точку. Какую точку? Тут я нахмурился и на 1% выпустил свою ауру так, чтобы очкастому чуть неуютней стало. Говори по существу, когда тебя старшие спрашивают, что за точка, зачем ты ее ищешь? Ну? Ответил быстро. Начал заикаться ангел, но тут ему на помощь пришла курносая сокурсница. «Мы ищем место с наиболее благоприятным магическим фоном», — пояснила девчонка. «И вот ходим, замеряем. Профессор Снарский дал задание найти вокруг лагеря несколько таких точек, например, на одинаковом удалении друг от друга». Вроде бы и слова все знакомы, а понятней не стало. То есть стало бы понятнее, если бы я допустил, что эти детишки решили начертить какой-то гигантский магический символ и поиграться с манной. А вот только они явно неодаренные, так что вопрос. «Зачем?» — сохранил свою актуальность. Девушка в ответ лишь плечами пожала. «С нами несколько геомантов приехали», — сказала она. «Это они вам лучше объяснят». «Геоманты? Во дела. Самый непонятный для меня дар. Да и не дар, если уж разобраться, а так. Небольшая предрасположенность к магии. Как, например, у ассистентов-стоматологов в дорогих клиниках. Это я сейчас про тех самых, которые вместо анестезии рядышком сидят и за руку пациента держат. Ну и не только это, само собой. Десну сращивают еще, например, как только врач зуб выдернет. И затем, чтобы импланты прижились, следят. По мелочи лечат, короче говоря. Развиться в полноценного полевого целителя им не дано, а вот и приносят пользу, насколько могут. Ну и зарабатывают заодно, конечно же. Но мы сейчас не о стоматологах, а о геомантах, а это, по сути, такие же слабосильные одаренные, только со склонностью к стихиям. Ко всем, кроме огня, естественно. Огонь здесь вообще не при делах. Эти чертяки не столько магичат, сколько с цифрами заморачиваются и учатся на это чуть ли не всю жизнь. Соотносят магический фон со сторонами света, движением звезд, направлением ветра, сочетанием первоэлементов и прочего. Вот только я впервые слышу, чтобы геомантов задействовали в промышленных целях. Они ведь в основном в оборонке тусуются и необходимы при осадных маневрах, в наступательных гораздо реже, потому что... Потому. Мы, когда по Европе шли, много всякого видали. Но вот что я хорошо запомнил. Разница между разрушенными и осажденными городами состоит в наличии в гарнизоне геомантов. А вот личи искать... С одной стороны, логично звучит, а с другой... Пока они расчетами своими что-нибудь найдут, это сколько времени пройти должно. Земли-то вон сколько до хрена. Это какое-нибудь задрипанное Монако можно вдоль и поперек просканировать, но никак не наши просторы. «Странно», — вслух высказался я. «Да», — тут же отмер очкастый. «Вот и я говорю, что странно. Нам шурфы копать надо и пробы грунта брать, а не вот этим вот заниматься». «А хотя... Это во мне сейчас подозрительность говорит. А подозреваю я пока что непонятно в чем, одну лишь только Нинель, а сколь давно. Остальные-то ни при чем. Может, придумали что-нибудь новенькое для геомантов и геологов? Сплавили профессии, так сказать. Очень может быть. Прогресс, ете его мать, на месте не стоит. Державин вон какую приблуду у себя в институте соорудил. Я про экзоскелет сейчас. Так вполне может статься так, что... И тут на помощь артефакторика пришла. «Эй, очкастый! А ну, подь сюда, помоги разгрузить!» За своими размышлениями я даже не заметил, как рядом с моим джипом припарковался Макар Матвеевич. Дед открыл клетку. Да-да-да, он в своем фургоне козлов возит. И выставил на обозрение продукты. «Прошу прощения?» — извинился ангел и рванул к продуктам. «Студент. Голодный. Вот она, железная логика и проза жизни. Меня даже тревожность отпустила. Но на всякий случай». «Отведи-ка меня к начальнику экспедиции», — попросил я девчушку, которая осталась стоять рядом со мной. «К Снарскому?» «К Снарскому», — кивнул я. Василий Иванович тут как тут, а затеряться в толпе кадет ушами было не суждено. Слишком уж приметно, одни волосы чего стоят. Именно поэтому, как только дед Макар остановил машину, она выпала из кабины и скрылась в траве, будто розовый татуированный уж. Шестакова ползком обогнула весь лагерь. Ну а по пути ей, конечно же, встречались блуждающие в поисках нужной магической точки студентики. Студентики замечали шуршащую и сопящую шаму. Студентики интересовались тем, кто она такая и что делает. Все как один студентики были посланы нахер. Особенно сильно досталось одному... лысому говнюку, который тоже выбрал себе растительность в качестве укрытия. Пока все остальные студенты были вроде как при деле, этот спрятался в канаве и тайком прибухивал. «Обидно!» — вздохнул лысый, выслушав все, что о нем думает шаманка. Однако все равно протянул ей полупустую бутыль коньяка и спросил. «Будешь?» «Не буду», — прошипела Шестакова. «Скажи лучше, где искать Нинель Аскольдовну?» «Так вон там же!» Лысый приподнялся из ямы и указал на лагерь. «Красная палатка, яркая такая. Там еще сзади дырочки есть». Тут он чуть осекся. Подумал немного и добавил, что дырочка эта очень приметная и большая, размером аж с целую монету. И что находится она прямо на уровне глаз. Уточнять, что на уровне глаз лежащие в данный момент шамы, не стал. Да и вообще. «Чего я перед тобой вообще оправдываюсь?» Отхлебнул коньяка из горлышка и упал обратно в свою яму. «Я набираю житейского опыта, понимаешь? Хочу стать литератором и...» «Спасибо!» С тем шаманка выпрямилась в полный рост и короткими перебежками направилась к нужной палатке. Вскинула на нее бровь госпожа Белич. Прямо сейчас психологиня сидела за хлипким походным столом и перебирала какие-то бумаги. Из-за красной материи... из которой состояла палатка, все вокруг ожидаемо было красным. И у Шестаковой случился флешбэк. Ей вдруг почудилось, что перед ней та самая демоница из трещины. «Чего тебе?» «Здравствуйте, Нинель Аскольдовна, мне нужна помощь». «Ну, как у вас тут дела, Степан Арсеньевич?» — спросил я. «Обживаетесь?» Сидел Степан Арсеньевич в палатке с табличкой «Штаб». Спал, если уж быть точнее. И мое появление его нисколько не обрадовало. «Обживаемся». Однако, несмотря на недовольство, Снарский был очень вежлив. И даже приятен по-своему. Чем-то он мне Державина напоминал. «Нинель Аскольдовна немножко похлопотала», — сказал он с улыбкой. «И благодаря щедрости жителей удаленки с минуту на минуту мы ожидаем в лагере электричества. Представляете?» «Хм... То есть никакого секрета в том, что Белич ходила в удаленку, нет. Это плюс. А вот как забегали у Снарского глазки после моего резонного вопроса про геомантов, это неоспоримый минус. «Новые технологии», — улыбался он, по-собачьи заискивая. «Расскажете?» «Ой!» — махнул рукой Степан Арсеньевич. «Сам до конца не разобрался. Я ведь не одаренный, Василий Иванович. Я человек науки. Мне очень трудно понять все эти магические поля, итоки, манны». «А может быть, тогда вы разрешите пообщаться с вашими геомантами?» — спросил я. «Интересно до жути». «Ой, Василий Иванович, я бы с радостью, но, увы, они сейчас очень заняты». Снарский снова улыбнулся и добавил глупое. «Так, кажется, я все понял. Действительно имеет место заговор. Но заговор такой тупой, такой топорный и такой... прямо вот истинно чиновничий. Нет тут никаких геомантов и никогда не было. И лития, кстати, тоже. Неодаренные студенты просто ходят по полю с артефакторным оборудованием и делают то, не зная что. А Снарский с Белич выиграли грант и теперь всеми силами стараются отмыть бабки. Так что даже если мне представят на пару слов этих самых геомантов, то, скорее всего, они будут актерами. И эти самые два слова реально будут двумя словами, такими же, какими Снарский разговаривает расплывчатыми общими фразами. Ну, я чай не из налоговой, дело не мое. И более того, я искренне рад, что рядом с удаленкой не будет никаких карьеров, заводов и рабочих городков. Сейчас они посидят здесь недельку, сделают все возможное и срулят во свояси. Да еще и студент получит полевую практику. Им это потом на экзаменах зачтется. Ситуация, что называется, вин-вин. Но вот это единственное гребаное темное пятно. Я сейчас про заочное знакомство Чертанова и Белич. Никак не дает мне покоя и не выходит из головы. «Хорошо», — улыбнулся я. «Рад, что вам у нас комфортно». «Очень комфортно, Василий Иванович. Спасибо вам, спасибо большое». Снарский принялся трясти мне руку. «За все вас искренне благодарю». «За что за все, правда, не совсем понятно. Это ведь если он так передо мной рассыпается за то, что я его с вокзала до поля довез, как же он, должно быть, пылко расцелует при встрече зад Макара Матвеевича?» «Попрошу вас только об одной услуге», — сказал я, и профессор снова напрягся. «Проводите меня к Нинель Аскольдовне». «Девочка, иди в жопу!» «Послушайте меня, прошу вас. Ты откуда вообще такая взялась? Умоляю вас, выслушайте. Я сейчас охрану позову». Белич взялась за рацию и почти уже нажала на кнопку, как вдруг... «Моей подруге Кате очень нужна помощь специалиста», — затараторила девушка с розовыми волосами, что так нагло нарушила ее покой. «Мы тут совсем недалеко живем, в удаленке. Она совсем расклеилась, узнала кое-что о своих родителях, и теперь сама не своя. Кажется, у нее депрессия. Глубокая очень». «Катя?» Нинель Аскольдовна заинтересовалась и положила рацию. «А у Кати есть фамилия?» «Есть», — нахмурилась Шестакова. «Катя Чертанова?» «О!» — улыбнулась Белич. «Понятно». Как удачно все сложилось. После магического нокаута от кактуса Нинель Аскольдовна всерьез взялась за изучение защитных артефактов и методов, которыми можно их обойти. И даже более того, собиралась объявить сбор самых сильных одаренных членов Чурчхелы. В своих намерениях Белич была серьезна. И раз уж у нее не получилось добыть дочь демона изящно, в следующий раз она намеревалась прийти в дом Скуфидонского с толпой и взять свое силой. Но судьба распорядилась иначе. Благодаря какой-то невероятной цепочке совпадений, о которых Нинель Аскольдовна не знала и не хотела знать, Катя Чертанова сама плыла к ней в руки. «Депрессия, говоришь?» — уточнила психологиня, довольно откинувшись на походном стуле. Слишком довольна, учитывая ситуацию. «Не знаю», — ответила разволосая. «Я же не специалист, но ей очень, очень плохо». «Это хорошо», — кивнула Белич, но тут же поправилась. «То есть плохо, что ей плохо. И очень хорошо, что ты нашла меня. Обязательно приводи свою подругу ко мне. Правим ей мозги. Но только приводи попозже, когда стемнеет». И вновь Нинель Аскольдовна поняла, что прозвучало странно, и вновь решила на скорую руку объясниться. Я нужна на раскопках. А раскопки продолжаются до тех самых пор, пока светло. Хотя на самом деле Шестаковой никакие объяснения не были нужны. «Хорошо», — кивнула шаманка. «Спасибо вам огромное. Спасибо». И тут... прокашлялся широкоплечий силуэт, тень которого упала на палатку. «Инелли Скольдовна, вы здесь?» «Скуфидонский», — в ужасе распахнув глаза, прошептала Шестакова. «Спрячьте меня, прошу!» «В спальник! Быстро залезай в спальник!» Сперва я услышал внутри какую-то возню, а затем... «Василий Иванович, здравствуйте!» Сладко, буквально паточно пропела Белич. «Заходите, я здесь». Внутри палатка выглядела точь-в-точь как палатка. Вот только этот красный свет придавал... признаться честно, не знаю печатного синонима к этому слову. Придавал будуарности или бордельности. Можно так выразиться? Если такое слово вообще. А если нет, то и похер. Я носитель языка, имею полное право на словообразование. «Как приятно, что вы решили меня навестить». Белич облокотилась на стол и завела руки за спину. Короче говоря, сходу начала лупить артиллерией. «Но меня не проведешь. Я себя контролирую. К тому же я приметил, что спальный мешок за спиной Нинель Аскольдовны подозрительно полон. Да еще и дышит в придачу. Вот ведь солоха хренова. Вывод первый. Мы здесь не одни. Вывод второй. Фу-фу-фу». Как любит выражаться ее сиятельство Фанвизина. Насчет близости с Макаром Матвеевичем, то тут я могу поспорить на все мои снегоходы, что ее нет, не было и не будет. А вот насчет председателя я бы не был так не уверен. Неужели Белич решила его отблагодарить? Ладно, дело не мое, мое дело другое. «Здравствуйте, Нинель Аскольдовна». На всякий случай я решил изображать влюбленного дурачка, немного робеть и заглядывать ей в глаза. «Мой камердинер сообщил мне, что вы заходили в мое отсутствие». «Правда?» — похлопала глазками Белич. «Как любезно с его стороны. Действительно так и было». «А еще он говорил, что вы интересовались одной из моих подопечных». «Подопечных?» «И вот опять. Екатерины Чертановой». «Ах, ну да». Тут Белич оторвалась от стола и начала медленно обходить его, виляя бедрами, само собой. И, само собой, не цокая каблуками, потому как цокать по брезенту поверх сырой земли — это ведь еще надо постараться. «Ну да», — повторила она. «Действительно, я спрашивала у Вильгельма Куртовича про Катю». «Зачем?» — задал я самый прямой из всех возможных вопросов. «Вы знакомы?» «Да», — улыбнулась Белич и присела на стул. «У нас общие знакомые. Узнала, что девочка живет